Меня зовут Пол Рейнольдс, на данный момент мне 14 лет. У меня стройная и спортивная фигура, довольно высокий для своего возраста рост, около 170 сантиметров, пшеничного цвета, коротко стриженные и растрепанные волосы, болотного цвета глаза на утонченном лице. Некоторые любители книг в жанре фэнтези среди одноклассников иногда меня дразнили, называя эльфом. Живу в австралийском городе Сиднее и учусь в смешанной государственной школе. На календаре 9 мая 1994 года, и нас сейчас на школьном автобусе везут на природу, чтобы завтра посмотреть солнечное затмение. С одной стороны, это замечательно, что мы едем на природу, но мой отец, пусть и гениальный ученый, но довольно рассеянный человек, к тому же ему тяжело управляться и со мной, и с младшей сестрой с тех пор, как мать сбежала от нас в неизвестном направлении. Когда папа отвозил меня на автобус, то сказал, что сам возьмет вещи, но в итоге забыл захватить сумку со сменной одеждой и готовым проектом. Хорошо, что хотя бы спальник взял, иначе бы я замерз ночью в горах. Мы должны были изготовить камеру обскура, чтобы через нее наблюдать солнечное затмение, и как теперь быть, мой друг, раздолбай, мы должны были делать проект один на двоих. В итоге всю работу выполнил я. Там ничего сложного, но учительница не поверит, что я забыл проект дома и влепит нам с Алексом по низшей оценке. Алекс наверняка не взял ни картона, ни скотча, так что мы ничего не сможем сделать. Ко мне подсел Алекс, который до этого снимал на видеокамеру виды из окна и одноклассников. Алекс одного со мной роста, у него кучерявые каштановые волосы и серые глаза. Он худой и подвижный, словно родился с шилом в одном месте. Приятель все время подбивает меня на различные выходки, из-за чего нам часто попадает. Вчера в школе мы делали порох, чтобы на природе подорвать взрыв пакет и напугать девчонок, так он умудрился подорвать весь порох и химикаты, которые были куплены для внеклассных экспериментов нашей одноклассницы Катриной. В итоге взрыва выбило стекла в кабинете химии. Я схватил огнетушитель и потушил загоревшиеся химикаты. В этот момент забежала учительница химии, но нам удалось соврать, что не причастны к взрыву, увидели пожар и забежали в класс, чтобы потушить его. Нас за это похвалили. Алекс направил на меня объектив камеры. «Скажи, Пол, кто из девочек тебя интересует?» – спросил он. «Отвали. Может, Катрина, ты ей по вкусу?» – обратился Алекс уже скорее к Катрине, которая сидела перед ним вместе с подругой Лизой. «Катрина девочка довольно симпатичная, но я в этом ни за что не признаюсь». Алекс сам же меня и засмеет. У нее вьющиеся темно-каштановые волосы длиной до плеч, карие глаза, слегка вздернутый аккуратный нос и пухлые возбуждающие губы. А вот ее подруга Лиза не такая, у нее округлое лицо, широкий нос, узкие глаза и прямые черные волосы. В предках у девушки явно отметились азиаты и австралийские аборигены, из-за чего у нее приземистая плотная фигура и почти полное отсутствие груди. Она на фоне подруги кажется страшненькой. «С чего ты это взял?» – брезгливо произнесла Катрина. «Что с тобой сегодня?» – спросил Алекс у Катрины, снимая ее на камеру. «Ты и Пол должны мне 20 баксов. Я знаю, что вы делали в лаборатории». Катрина продемонстрировала лист с рецептом пороха, который я забыл в классе химии. «Вы готовили порох. Мы с Полом не способны на такую глупость и ложь», – спроси мисс Гибсон. «Мы спасли школу. Мы герои», – с пафосом произнес Алекс. Катрина и Лиза недовольно отвернулись. Мол, что разговаривать с этим клоуном, не беспокойся, она не сможет доказать, прошептал мне на ухо Алекс. Школьный автобус приехал в лагерь Каутс, расположенный в лесу. Стоило нам покинуть салон транспортного средства, как Алекс заметил тарзанку и тут же умчался к ней. Не успели все как следует размять ноги после поездки, как этот придурок пронесся через реку на тарзанке с задорным криком. Что и следовало доказать, Алекс не способен усидеть на месте спокойно ни минуты, обязательно что-нибудь сотворит. «Алекс, прекрати!» – воскликнула преподаватель мисс Гибсон. Голос у нашего учителя громкий, так что ее наверняка слышал не только Алекс, но и все в округе. Мисс Гибсон хоть и старовата, ей около 30 лет, но внешне выглядит неплохо. Она худая, я бы сказал стройная, с небольшой грудью, с короткими вьющимися каштановыми волосами, карими глазами и аккуратным носиком на худом, слегка вытянутым к низу лицом. «Слушайте», — громко произнесла мисс Гибсон, — «здесь спальня мальчиков, здесь, девочек», — стала она нам показывать ладонью на корпуса старенького одноэтажного деревянного строения. Домик был разделен на две большие комнаты, внутри которых было установлено множество двухъярусных кроватей, на которых лежали матрасы. Постельного белья и одеял там не было, так что я в очередной раз порадовался, что отец не забыл спальный мешок. По такому сигналу, продолжила говорить она и нажала на ручной сигнальный рожок, который издал пронзительный громкий звук. Все должны явиться на ленч в главное здание. Потом мы отправимся в горы и обследуем смотровую площадку. Кто помнит, для чего мы здесь? Наблюдать солнечное затмение. Луна пройдет между Землей и Солнцем, произнесла Катрина. Подлиза, сказал мне вернувшийся от тарзанки Алекс, имея в виду девушку. Ладно, все за дело. Если будет время, я покажу вам пещеру с призраками, сухо сказала мисс Гибсон. Ты не можешь сказать ничего умного, Алекс Катсонис, так что лучше заткнись, сказала Катрина Алексу. Не забудьте свои научные работы, напоследок произнесла мисс Гибсон. Какие еще работы? Спросил у меня Алекс. Черт подери, он даже не был в курсе домашнего задания, выданного нам на двоих. И почему я с ним дружу, непонятно. Мы должны были сделать камеру обскура, только папа оставил ее дома. Что это за камера? Спросил у меня Алекс, не снижая голоса. Самое совершенное, дурачок, насмешливо сказала Алексу Катрина. Я засмеялся. И над чем ты смеешься? Спросил Алекс и с шутливым возмущением ударил меня спальным мешком. Со смехом убегаю от него в сторону домика для сна. Вскоре нам провели небольшую экскурсию, затем отвели на смотровую площадку. В древности китайцы верили, что дракон заглатывает солнце, и происходит затмение. Они били в барабаны, чтобы прогнать дракона, рассказывала мисс Гибсон. Вот идиоты, воскликнул Алекс. Это всегда помогало, насмешливым тоном сказала мисс Гибсон и широко улыбнулась. Приготовьте свои работы. Вы будете наблюдать затмение, только когда я проверю ваши приборы. Что теперь делать? Шепотом спросил у меня Алекс. Камеру обскура легко сделать. Нам нужны картон, скотч и бумага. У Катрины и Лизы все есть. Не будем же мы просить. Про себя подумал, что просить у девочек после того, как мы уничтожили реагенты Катрины, было бы наглостью. А зачем нам просить? С насмешкой произнес Алекс, после чего на весь лагерь закричал: «Змея! Вон, змея, змея! Вон там огромная!» Все побежали посмотреть на змею. Мисс Гибсон кинулась за детьми и стала прогонять всех оттуда в противоположном направлении. Пока на поляне никого не было, Алекс украл нужные материалы у Катрины. Я не одобрял подобного, но возражать другу не стал, поскольку не хотел, чтобы он обиделся на меня и не горел желанием получать двойку. Сделать камеру обскура не составило труда. Катрина продемонстрировала мисс Гибсон свое домашнее задание. Передние линзы проецируют затмение солнца на эту поверхность, демонстрировала учительница свой проект Катрина. Мы не закончили. Кто-то украл наш скотч. Ничего. Вы сдали, сказала учительница. Остались только Пол и Алекс. Где эти двое? Им нечего показать, насмешливо сказала Лиза. Пол, Алекс, громко выкрикнула мисс Гибсон. Мы здесь, мисс, выкрикнул из-за кустов Алекс. Леди и джентльмены, фирма Пол и Алекс представляет чудо-камеру «Козырек». Торжественно говорю я, появляясь из зарослей. Из кустов выскочил Алекс с продолговатой чудо-камерой из картона, прикрепленной к голове. Его забавный вид вызвал смех одноклассников и улыбку учительницы. Пока я расписывал преимущества устройства, Алекс всячески кривлялся. Вероятно, пытался изобразить то, что я говорю. Модный козырек позволит вам наблюдать затмение, делать записи и рисовать диаграммы. Алекс, продолжая соблюдать принцип наглядности, стал ковырять в носу. Ученики издали брезгливо умиленный вздох. Мисс Гибсон снисходительно покачала головой и сделала какие-то пометки в блокноте. «Это безопасно, дешево, экологически чисто и очень стильно», — добавил Алекс. Парень встал в байроническую позу. «Учитывая козырек, это смотрится довольно смешно». От одноклассников раздались восторженные вскрики и аплодисменты. Алекс поклонился. По лицам Катрины и Лизы было видно, что они не в восторге от нашего выступления, хотя более очевидно, что они просто поняли, кто украл у них концтовары. Затем учительница повела нас к пещере. В этой пещере люди видели странные вспышки света. Тогда и возникла легенда о таинственных огнях Горлора, рассказала мисс Гибсон. О призраках, с легким страхом спросила Лиза. Местные так считают, ответила учительница. Когда строили линию электропередач, здесь обнаружили железную руду. Видите, она достала из кармана компас и показала нам, как бешено и беспорядочно крутится его стрелка. В этом районе мощное магнитное поле, а огни – это электромагнитный эффект, высказал я свое предположение. Хорошо иметь отца ученого, в плане получения знаний, плохо в бытовом плане. Лучше бы он был поваром и вкусно кормил нас с сестрой, чем постоянно задерживался в лаборатории с экспериментами. «Возможно», — сказала учительница, — «но никто не может их сфотографировать». Она достала из кармана фонарь и включила его, после чего осветила пещеру. «Осторожно, не распугайте всех призраков. Пошли, ребята, они нам не страшны». Мы всей толпой направились к входу в пещеру. «Может, они появляются только ночью?» — зловещим тоном сказала преподаватель, освещая фонарем свод пещеры. Луч выхватил что-то белое на своде. «Интересно, кто-нибудь знает, что это?» «Летучая мышь сделала свои дела», — насмешливо предположил Алекс, на что одноклассники рассмеялись. «Посмотрим», — хитро улыбнувшись, многозначительно произнесла мисс Гибсон. Она послюнявила палец, прикоснулась им к загадочной субстанции и засунула палец в рот. Ученики брезгливо замычали, некоторые отвернулись и передернули плечами, некоторые начали отплевываться, кривя лица. «Нет, это не летучая мышь», почти смеясь при виде выражения лиц школьников, сказала учительница. «Это нитрат калия, другими словами, селитра», произнесла Катрина. «Из нее делают порох», громко сказал Алекс. Я вздрогнул и толкнул Алекса. «Ты чего нас палишь?» Яростно зашептал я этому придурку на ухо. Судя по виду Катрины, последние сомнения по поводу нашей виновности в уничтожении ее реагентов для девочки были полностью развеяны. Мы по химии еще подобного не проходили, и уж такой тупица-клоун, как Алекс, о составе пороха знать не должен, если только совсем недавно не столкнулся с этим на практике. «Верно», — сказала учительница. «Кто знает другие химические компоненты пороха?» «Пол знает», — громко сказала Катрина. Я растерялся, не зная, как на подобное реагировать. Алекс обернулся к юной провокаторше, та продемонстрировала ему рецепт пороха, найденный ею в лаборатории. Алекс в спешке вложил в руку Катрины мятую купюру достоинством $20. «Я знаю, мисс», — произнесла радостная Катрина. «Другие компоненты, серый уголь». «Отлично, Катрина», — похвалила девочку мисс Гибсон. «Ладно, осмотрим другие скалы». Мы подслушали разговор Лизы и Катрин, в котором они обсуждали, что ночью пойдут к этой пещере, чтобы проверить, водятся ли тут призраки. Алексу было жалко потраченных на малолетнюю вымогательницу денег, и он предложил напугать девочек, устроив им так желаемых призраков. Приятель даже не пожалел на это дело простыни, захваченные из дома, чтобы стелить на кровать. С помощью перочинного ножа простыня обзавелась отверстиями для глаз, и мы залегли в засаде возле пещеры. Я должен был напугать девчонок, выскочив наряженный в простыню, а Алекс собирался снимать это на видеокамеру. Вообще, я был против этой идеи, поскольку Алекс действительно был виноват в уничтожении имущества девочки, и она была в своем праве, требуя компенсацию. Я бы тоже обиделся, если бы кто-то у меня воровал концтовары и спалил реагенты на целую двадцатку баксов. Но Алекс меня спровоцировал, он стал обвинять меня в том, что я влюбился в Катрин и поэтому ее выгораживаю. В общем, меня тупо взяли на слабо. Я это понял уже в тот момент, когда сидел с простыней в засаде за деревом, из-за которого должен был выпрыгнуть на дорогу перед девчонками. Идти на попятный было уже поздно. И зачем я вообще дал себя уговорить измазать сажей лицо? Это будет прикольно. Мы будем как ниндзя, незаметные и устрашающие. Тьфу, говорил же себе, не слушай Алекса, не ведись на провокации. Вот опять повелся. Лицо жутко чешется, тело затекло от неподвижности, а девочек все нет. Слушай, Пол, у меня появилась шикарная идея, сказал, вышедший из засады Алекс. Наш призрак будет летать. Он показал рукой на тарзанку. Это класс. Да, это лучше, чем выпрыгивать из-за дерева в простыне. Мы начинали последние приготовления. Алекс залез на дерево и стал привязывать проводом покрывало с прорезями к стартовой точке тарзанки. «Подними фонарь», — сказал он. Я полез на дерево, к которому прикреплена тарзанка, и порезался. «Черт, я порезал руку». «Поторопись», — сказал Алекс. «Надо убрать провод. Он слишком близко к электролинии. Нет времени. Все обойдется. Они идут». Вскоре мы увидели, как на тропинке появились Катрина и Лиза. Лиза держала в руке фонарь, которым подсвечивала дорогу. «Я спрячусь в пещере. Жди сигнала», — шепотом сказал Алекс и рванул к пещере, откуда начал снимать происходящее на камеру. Я полез выше на дерево. Девочки приблизились настолько близко, что их голоса были отчетливо слышны. «Мне здесь не нравится», — сказала подруге Лиза. «Лиза, сколько раз тебе повторять? Призраков не существует», — нравоучительным тоном произнесла Катрина. «Я приготовился запустить призрака, точнее, натянул на себя покрывало с прорезями и ухватился за тарзанку. Сегодня мальчишки выглядели полными дураками. Особенно Алекс», — сказала Лиза. «Да, он идиот», — произнесла Катрина. «А Пол, он тебе нравится?» — спросила Лиза. «Он славный», — ответила подруге Катрина. «Алекс подал мне предварительный звуковой сигнал». «Кто там?» — спросила Катрина. «Что это?» — воскликнула Лиза и схватила подругу за руку. «Я начал выть, словно призрак. Что это?» — с ужасом спросила Лиза. «Не знаю», — сдержанно ответила Катрина. «Какое-то животное». Я вновь издал возглас, который вышел еще более жутким, напоминающим что-то между воем и визгом. «Это не животное», — со страхом сказала Лиза. «Пошли назад». «Нет», — твердо заявила Катрин. «Я хочу увидеть огни». Алекс стал мигать фонарем из пещеры. «Огни», — радостно произнесла Катрин. Она тут же схватила фотоаппарат и попыталась сфотографировать фонарную вспышку. «Алекс подал мне главный сигнал», — нажал на ручной рожок, издав жуткий протяжный вой. Я оттолкнулся от ветки, зажмурился и, изображая привидение, начал спускаться к девушкам на тарзанке. Лиза побежала в сторону лагеря с истошным визгом. Я добрался до противоположного берега небольшой речки и упал с тарзанки. Приземление вышло неудачным, я ударился головой, из-за чего из глаз брызнула россыпь звезд, и я не сразу сумел подняться на ноги. Провод, которым мы крепили конструкцию, размотался, и когда я падал, залетел на линию электропередач. «Пол, что за глупости? Ты меня не проведешь», — воскликнула Катрина. Прибежал Алекс с включенной видеокамерой. «Ха», — испугалась, — радостно заявил он девушке. «Нет, я не верю в призраков», — спокойно ответила мальчику Катрин. «Я все снял на видео». «Пол, знаешь, Катрина считает тебя славным», — заявил Алекс. «Отдай». У Катрины запылали румянцем щеки, и она попыталась вырвать у Алекса камеру. «С тебя 40 баксов», — нахально заявил Алекс. «40», — возмущенно воскликнула Катрин. «Народ, давайте вернемся, пока Лиза не разбудила весь лагерь». «Как вы это делаете?» — спросила у нас Катрин. Мы посмотрели туда, куда и девочка. В ночном мраке расползалось темно-сизое пятно зеркальной поверхности, по которой искрилось электричество. «Это не мы», — говорю девочке. Я был шокирован происходящим. Не знаю, что повлияло на подобное решение, то ли удар по голове не прошел даром, и я на мгновение потерял инстинкт самосохранения, то ли отцовские гены ученого потянули меня исследовать эту аномалию. Неважно почему, важно, что произошло дальше. Я стал приближаться к пятну и попробовал просунуть в него руку. Притронувшись к зеркальной глади поверхности пятна, я получил небольшой удар током и тут же отдернул руку назад. Однако любопытство оказалось сильнее электрического напряжения, и я повторил попытку. Электролиния стрельнула электричеством в провод, тянущийся над загадочным пятном от тарзанки, тот самый, который я предлагал убрать. «Пол, назад!» — громко закричал Алекс. Но поздно, пятно сильно заискрилось электрическими разрядами, которые переметнулись на меня, больно жаля ударами тока. Меня охватило молниями, как щупальцами, и стало затягивать в эту непонятную аномалию. «Ложись!» — крикнула Катарина Алексу. Это было последнее, что я услышал перед тем, как меня полностью затянуло в аномалию. Я оказался в месте, похожем на то, что возле нашего лагеря, но оно отличалось растительностью и ландшафтом. Стоило почувствовать под ногами твердую почву, как пятно за спиной тут же исчезло. Моим глазам открылся вид на электролинию и лежащий на металлическом возвышении непонятный небольшой прибор, напоминающий металлическую шкатулку, выполненную в форме восьмиугольника, и она явно находилась под напряжением. Не знаю зачем, но я тут же протянул руку и взял прибор в руки, но тут же получил удар током и уронил его. Убедившись, что устройство больше не искрит, я поднял его с земли и стал осматривать, но в этот момент из-за ближайшего дерева появился пожилой седовласый человек в красно-черной одежде. «Брось это, дикий!» — воскликнул мужчина. «Что? Я не понял, чего хочет от меня этот мужчина? Отдай голос!» — завопил он и набросился на меня. «Отдай!» Мужчина попытался вырвать прибор у меня из рук и крепко ухватил за рубашку. Я испугался и стал вырываться, резко дернувшись, выскользнул из рукавов рубашки. Она осталась в руках мужчины, я же, не разбирая дороги, со всех ног побежал в сторону леса. Мужчина продолжал меня преследовать. «Стой, стой, вернись!» — кричал он мне вслед, но я от его криков только сильнее испугался и прибавил скорости. Убежав на сотню метров, я остановился и попытался отдышаться, но, обернувшись, заметил, что мужчина не прекратил погоню, хотя и дается она ему нелегко. Он размахивал деревянной дубиной и бежал на меня. «Стой, стой!» — я сказал, — выкрикивал он. Я не стал ждать и продолжил забег, ломанувшись в лес. Бежал долго, не разбирая дороги, пока окончательно не выбился из сил. Я занимался в школьной футбольной секции, так что бегать умею и с выносливостью все обстоит довольно неплохо, но получасовой забег на предельной для леса скорости, по крайней мере, мне показалось, что бежал не меньше этого времени, утомит любого, разве что кроме матерого спецназовца. В итоге я упал на землю в кучу опавшей листвы и стал хрипло дышать. Что за ерунда происходит? Где вообще я оказался? Куда делись Алекс и Катрин? Почему этот человек был столь странно одет, вроде бы добротно, но одежда явно ручной выделки, словно ролевик, отыгрывающий постановку под старину. Дедок кричал на неизвестном мне языке, но все вроде было понятным, как будто он говорит на чистейшем английском с родным австралийским акцентом. Откуда я знаю этот язык? Что это за прибор, и для чего он нужен? Я не слышал ни о чем подобном. Хотя мой отец увлекается всяческими электронными новинками и у нас в доме всем членам семьи становится известно обо всех новых устройствах. Если подумать, то это могло быть перемещение в пространстве, например, телепорт. Отец рассказывал, что в Европе вскоре будет строиться большой адронный коллайдер, на котором будут разгонять и сталкивать частицы, что в будущем может позволить изобрести телепортацию. Но странный прибор и одежда намекают на то, что это может оказаться другая планета или параллельный мир. Хотя научно не доказано ни существование параллельных миров, ни разумной жизни на других планетах, ни возможности мгновенных переносов через космическое пространство, но как-то же я здесь, непонятно где, оказался. Отдышавшись, стал думать над тем, как дальше быть. На дворе ночь, но благодаря полной луне и тому, что лес довольно редкий, можно было бы продолжить путь, но бурный день выпил все силы, хотелось спать. Несмотря на то, что день был теплым, ночью, лишенной рубашки, в одной футболке и джинсах, я стал замерзать. Решил заночевать прямо тут, а чтобы не замерзнуть, натаскал с округи опавшей листвы, забрался в образовавшуюся кучу и почти сразу отключился, стараясь не задумываться о возможных неприятностях, хищниках и насекомых, которые могут обитать в листве. Глава 1. За ночь со мной произошли существенные изменения. Как в одноименном фильме с Арнольдом Шварценеггером в главной роли, я вспомнил все. Точнее, я вспомнил две своих предыдущих жизни. И если первая жизнь мне понравилась своей продолжительностью и продуктивностью, то вторая несколько разочаровала. Позвольте представиться заново. Пол Рейнольдс, 15 лет, обычный австралийский школьник, увлеченный наукой, он же Драко Малфой, 13 лет, потомственный волшебник, бывший ученик школы магии и волшебства Хогвартс. Он же Ильнаиэль, 1347 лет, эльф-архимаг. Если быть более точным, то я являюсь грандмастером целительства, грандмастером алхимии, мастером магии печати и ритуалов, плюс имею много знаний из других областей магических наук, но как показала практика, пользоваться прочими силами, кроме основных навыков, я не особо умею. Точнее будет сказать, что умею, но не имею привычки. Все дело в том, что всю свою долгую жизнь я был очень мирным эльфом, хотя за долгое время сумел накопить невероятную магическую силу. В своей первой жизни я стал невольной жертвой обстоятельств. На наш дом напали объединившиеся эльфийские дома с целью полного геноцида. Пришлось вступить в битву. Мне удалось уничтожить тысячи воинов и магов мощным огненным заклинанием, но не рассчитал силы и погиб. Благодаря разработанному и заранее примененному на себе заклинанию под названием «Длань реинкарнации», мне удалось переродиться, используя мировой механизм реинкарнирования душ. Но из-за того, что заклинание работает за счет капсулирования сразу после смерти восьмого, бессмертного, начала души, которое предохраняет остальные начала от изменения, то я переродился не эльфом, а человеком. Во второй жизни из-за сильного удара головой во время полета на метлах, случившегося на мой 11-й день рождения, я чуть не погиб, но благодаря этому удалось пробудить память о прошлой жизни и вернуть себе магическую мощь. Будучи опоенным свободой от ответственности, от новой жизни и самое главное, от ударной дозы подростковых человеческих гормонов, которые я оставил после преобразования тела в эльфийское, я стал вести себя, словно нахожусь в отпуске на безопасном курорте. Я много чего сделал, это были 2 года, наполненные безудержным весельем и познанием новых школ магии, но самое важное упустил, был слишком беспечным и непредусмотрительным. Я собирался провести эксперимент по внедрению волшебнику артефакта, который бы создавал ощущение, будто пользователь живет в виртуальной компьютерной игре. Для этого мне нужны были души, но вместо того, чтобы пойти по легкому пути и попросить тетю Беллатрису принести мне на эксперименты 5 волшебников из тех, кого не жалко, я поступил иначе. В сопровождении своей ученицы, Гермионы Грейнджер, мы отправились в параллельный мир, где провели ритуал призыва душ недавно погибших необученных магов. К сожалению, не повезло, в ловушку душ среди прочих попалась душа младшего жреца местной светлой богини. Что до сих пор меня удивляет, богиня тут же прислала своего аватара, чтобы разобраться с нарушителем. Вот тут-то и всплыла моя несостоятельность, как боевого мага. Я волшебник исключительно мирных специальностей. Почти всю жизнь провел у себя в апартаментах, проводя исследования и любя эльфийских красавиц. Как целитель, со мной мало кто сможет потягаться. Любое живое существо смогу обезвредить без особых проблем. Даже с иным архимагом могу потягаться, если он будет живой, а не какой-нибудь архилич или демолич, который на магию жизни плевать хотел. Будь на моем месте опытный, подготовленный и экипированный боевой демонолог или боевой архимаг даже в 4 раза слабее меня, он бы в бараний рог скрутил аватар и до самой богини мог бы добраться, хотя не факт. Все же встречу с противниками уровня бога обычно начинают готовить заранее и уже, будучи экипированным оружием из адаманта и высшими заклятиями, архимаг идет охотиться на бога. Тут встает еще один вопрос, а так ли слаба эта богиня? Меня сразу многое в ней насторожило. Эта дамочка без подготовки моментально разобралась в артефакте, который я разрабатывал почти год, используя расчеты мощного компьютера. Даже для богини это нереально высокий уровень, что меня очень сильно насторожило. Откуда у заштатной богини сельского хозяйства, которой всего 1000 лет молится в одном единственном храме на небольшом острове, такие познания в артефакторике и магии душ? Почему она смогла подобраться ко мне незамеченной, при довольно серьезно прокачанном восприятии? Она за считанные секунды из душек романтулов и физических артефактов сделала духовные артефакты в виде надстройки души. Эта дамочка запустила в нас с ученицей ме, которые прошили все наши защиты и ювелирно интегрировались в души. Ладно, допустим, что магический щит ме прошла из-за того, что она имеет духовную природу, и души пропускают некоторые защиты, в том числе и использованная мной. Но ведь личная защита считалась идеальным средством защиты, останавливающим любое вредоносное вмешательство, но лишь 1 раз и максимум на 2 секунды. Выходит, раз ме прошла через личную защиту, то там не было ничего вредного для нас. Да, получается, что так. На тот момент я прикинул, что аватара завалю с вероятностью с разбегом от 55 до 93%, что довольно высокий показатель. Шансы на успех зависели бы от того, насколько сильной оказалась бы она. Но ведь на место аватары могла бы прийти разозленная богиня. Кроме заклинаний мне нечего было противопоставить богине, неуязвимой почти для всего, кроме адаманта, а вот последнего как раз не имею. Расчеты дальнейшего противостояния в случае прихода самой богини показали, что я с вероятностью в 97% погибну. Как говорил один волшебник, смерть всего лишь очередное большое приключение. Я бы добавил, если она наступила не от рук бога, демона или мага, в общем, приключение лишь в том случае, если ты бессмертен и знаешь, что переродишься, и с твоей душой ничего не случится. Дальше я стал ускоренно анализировать ситуацию и просчитывать варианты действий. Самым оптимальным был признан план, который тут же начал реализовывать. План заключался не в противостоянии с богиней, а сделать то, чего она желает, то есть устроить свою смерть, но играя крапленными картами. Вложив половину своего резерва маны, я сумел пробить довольно слабую пространственную блокировку и спас ученицу, отправив ее порталом в родной мир. Вариант был либо делать портал себе, либо спасать Гермиону Грейнджер. Поскольку я не настолько подонок, чтобы бросать близкого человека, к тому же имел шанс спастись иначе, пусть и неприятный, то выбрал вариант спасения ученицы. Естественно, аватар учла свою ошибку и приложила больше усилий к блокированию любых способов перемещения в пространстве. В принципе, я на это и рассчитывал, но для виду попытался сделать портал для себя, естественно, ничего не вышло. Ну, а дальше я закутался в самую мощную защиту и совершил самоубийство, выкинув свою душу в круг перерождения. Просто и изящно. Богиня удовлетворена местью, я почти ничего не потерял, кроме физической оболочки и горсти обсидиановых шариков, наполненных душами смертных. Разве что это был удар по чувству собственного достоинства, но, честно говоря, не такой уж и сильный. Я и так знал, что не соперник архидемонам и богам, поскольку моя специализация лежит в области работы с живыми существами. Именно поэтому старался избегать встреч с подобными сущностями. Какой-нибудь агрессивный смертный наверняка недоумевал бы подобному ходу, а кто-нибудь вроде Рона Уизли стал бы яростно кричать, разбрызгивая слюну. Как так, трус, ничтожество? На твоем месте нормальный архимаг плюнул бы в наглую рожу богини и скрутил бы ее в бараний рог. Вот пусть эти архимаги и делают, что хотят, но я предпочитаю нормальным считать себя и в экстренной ситуации действовать рационально, а не эмоционально. И когда голая математика показывает, что шанс на спасение путем самоубийства 98%, а шанс на то, чтобы избежать пленения души жадным дабахиань богом во время открытого конфликта равен всего 2%, я предпочту первый вариант. Зато богиня наверняка уверена в моей смерти, уж уход души на перерождение она должна была заметить. Следовательно, дальше никто мстить не будет и можно начинать жизнь с чистого листа. Только вот я до окончательного пробуждения памяти и силы как-то умудрился найти то ли природный, то ли созданный при помощи технологий портал в параллельный мир, куда умудрился забраться. Я же не знаю координат местного родного мира. Координаты мира, в котором я был Дракомалфоем, я прекрасно помню, но вот вопрос, стоит ли мне туда возвращаться. Неизвестно, сколько прошло времени с момента смерти, могло пройти как 15 лет, так и миллион, и в последнем случае уже давно нет в живых никого из родных и знакомых. Восьмое начало у меня начало разворачиваться с момента начала полового созревания в 13 лет и должно было завершиться через пару месяцев, но испытанный стресс ускорил процесс развертывания закапсулированных воспоминаний и сил, который вместо десятков дней уложился в одну ночь. Я сконцентрировался и активированным духовным зрением стал изучать свою душу. Особое внимание уделил мне, которая замечательно интегрировалась в душу, но все это время, благодаря свернутому восьмому и седьмому началу, была неактивна. Сажусь в позу лотоса и погружаюсь в исследование. Все познания в магии душ говорят о том, что эта надстройка совершенно безопасна для меня, не имеет никаких ментальных подуровней для влияния на сознание пользователя, отсутствует канал к богине. Вообще, это очень удивительно. Видимо, меня действительно планировали убить подобным оригинальным способом. Я заплатил богине Виру за то, что захватил душу ее жреца, она Виру приняла, но меня решила убить, а чтобы для других это не выглядело блажью, она сделала подарок в виде ме, за который потребовала в качестве платы мою жизнь. Забавно, как эльф, я нахожу подобный ход очень оригинальным и даже почти не обижаюсь. Жив и ладно. Вообще, боги, как и маги, бывают разные. Есть боги, которые очень сильны, имеют много верующих, но при этом, подобно мне, домоседы, то есть сидят в своем домене и носа оттуда не кажут, поскольку, несмотря на силу, ничего существенного противопоставить они не могут. Можно нереально набить девятое начало бахянь, но быть как маг-природник, который имеет сильную ауру, но при этом даже в 5 раз более слабый бытовой маг окажется сильнее по мощи и разнообразию заклинаний. А можно быть слабым богом, но при этом филигранно использовать ту немногую имеющуюся в наличии бахянь. Подобное встречается у высших магов, которые со временем стали богами. Они с самого начала привыкли оперировать малыми величинами и, достигнув огромной силы, имеют большой опыт применения силы и филигранного их контроля. Есть еще такое понятие, как качество веры. Слабенький бог войны, скорее всего, окажется намного сильнее бога домашнего очага. Есть боги-бродяги и авантюристы, которым не нравится сидеть у себя в домене и сосать энергию веры. Они одни из самых опасных в схватке, хоть и самые слабые, но при этом эти боги самые адекватные. Они как маги развивают собственную душу, разделяют ее на эмблемы, которые отпускают гулять по мирам. Такие боги пользуются своей же бахянь, что может быть весьма увесистой частью божественной силы и больше похоже на высших магов. Таких богов можно сравнить с мастерами боевых искусств. Например, если встретится маленький и щуплый с виду коротышка мастер ушу и здоровенный, накачанный бугай крестьянин, то победителем из схватки выйдет первый. Большинство из богов-авантюристов не станет убивать эльфа, схватившего душу жреца, как встреченная в прошлой жизни богиня, хотя бы потому, что жрецов у них нет. Если бы вместо той аватары явилась эмблема богини-авантюристки, то меня с большей вероятностью отымели бы, как представителя экзотической расы, и если бы секс понравился, то еще и наградили бы чем-нибудь. И признаться честно, такой вариант меня больше устраивает, чем истеричные бабы, пусть и богини, которые предпочитают убивать невинных эльфов. Блин, вообще не повезло, я же умер девственником. Вокруг было столько много красивых девушек, как минимум две из них уже были моими невестами, и такой облом. Меня можно считать мучеником, ведь погибнуть девственником – это отстой. Надеюсь, в этой жизни подобного не произойдет. На этот раз я постараюсь быть серьезнее и подготовлюсь к опасным встречам. Может быть, поскорее лишиться девственности. Если умру, то хотя бы не так обидно будет. Отринув размышления, я на всякий случай создал специальную печать и наложил ограничение на ме, полностью нивелировав ее воздействие на свою душу. Теперь надстройка души, как обычная татуировка на коже, она вроде бы есть, но при этом кроме видимости ничего не создает. Из медитации меня вырвало взвывшее чувство опасности. На голой воле я активировал универсальный магический щит, ускорил восприятие, распахнул глаза и увидел, как в защитный купол врезалась пеньковая веревка с грузилом на конце. Камень отскочил от защиты и упал на землю, утянув с собой веревку. В нескольких метрах сзади обнаружил того, кто метнул в меня снаряд. Это оказалась молодая симпатичная человеческая девушка. На вид ей около 18-20 лет, европеоидная внешность, спортивная стройная фигура, белоснежные волосы длиной до лопаток схвачены в конский хвост, большие карие глаза, смуглая от загара кожа. На девушке надета шерстяная туника с длинными рукавами и капюшоном. У маглов такую одежду называли толстовка, а также шорты из той же ткани, длиной до колен. Вся одежда покрашена в зеленый цвет и явно произведена вручную на небольшой мануфактуре. На сильных, красивых, почти обнаженных ногах девицы обуты короткие мокасины из мягкой кожи. Судя по ауре, она не одаренная, а потому, как она себя ведет и одета, то явно не из богатого сословия. Тем более странно, что девушка решила напасть на медитирующего в лесу парня. Все это успел отметить за долю секунды, после чего волевым усилием парализовал девушку. Она тут же застыла, словно прекрасная статуя. Внимательно сканирую округу на наличие опасностей, в основном причисляя к опасному разумных, в первую очередь волшебников. В радиусе нескольких километров ничего опасного нет, но это не успокаивает мою разыгравшуюся паранойю. При помощи левитации приподнимаюсь над землей и поворачиваюсь назад, приземляюсь и смотрю в расширившиеся от ужаса глаза смертной. Аккуратно заглядываю в ее сознание, на котором не оказывается никакой ментальной защиты. Девушка оказалась обычной крестьянкой, 18 лет от роду. Этот мир довольно странный, страна довольно маленькая, хотя сложно определиться с размерами, поскольку Риана, так зовут крестьянку, малограмотна и многого не знает. Правит страной чародей, некие маги, использующие для магических манипуляций артефакты. Та штука, которую я вчера украл, местное средство связи, используемое чародеями и глашатаями, местными деревенскими старостами. То есть это нечто вроде примитивного радиотелефона. Исследования не обнаружили в устройстве ни капли магии, поэтому я направил на него заклинание познания механизма. В голову тут же хлынул поток знаний, и я окончательно убедился, что это техническая поделка. Разобраться в той каше, что представляет собой нагромождение мыслей крестьянки, было весьма непросто, хотя я не назвал бы ее глупой. Пришлось проводить глубокий анализ косвенных фактов и обрывочных сведений. В целом вырисовывается следующая картина. В этом мире, хотя вернее будет сказать, стране или континенте, пригодным для проживания сохранился относительно небольшой участок земли, все остальное – это зона, территория, на которой не может развиваться и размножаться жизнь, а вода ядовита для человека, видимо, и для других живых существ. Скорее всего, когда-то тут произошел катаклизм, в результате которого цивилизация откатилась на столетия назад. Пока сложно утверждать, Являются ли местные чародеи магами или же они шарлатаны, которые дурят народ при помощи технологий? Социальный строй страны простой и понятный – феодализм. На верхушке правительственной пирамиды находятся регенты, правители страны, чародеи высшего уровня. Они на коллегиальной основе принимают решения, обязательные для исполнения, осуществляют правосудие, трактуют законодательство. На ступеньку ниже расположились чародеи. Они осуществляют общее руководство и надзор в стране на уровне областей и имеют широкие права, ограниченные законом и решениями регентов. Еще ниже по социальной лестнице расположились ученики, которые являются помощниками чародеев и их учениками. Они в процессе службы чародеев учатся и познают их секреты, в стране признаются и уважаются почти наравне с чародеями. Очень похоже на вертикаль власти магов из гильдии магов Шумера, я почувствовал себя так, словно вновь очутился в пригороде Вавилона. Дальше идут стражники. Тут все предельно понятно, стражи у всех рас во всех мирах были опорой правителей и выполняют примерно одинаковые обязанности. Есть еще глашатай, это деревенские старосты, то есть местечковые руководители, подотчетные центру. Похоже, что именно у такого я украл местную рацию под названием «Голос» в тот момент, когда он отчитывался руководству. Видимо, старику приспичило отлетели же он увидел аномалию портал, испугался и спрятался, а заметив перед собой обычного пацана, который похищал дорогую вещицу, за утерю которой могут и убить, дедок пересилил страх и погнался за мной. Низшую ступень занимают крестьяне, которые, как и во всех мирах, выращивают еду и скот, занимаются ремеслом, платят дань правителям и живут своей жизнью, наполненной суевериями и страхами. Крестьяне живут в деревнях и поселках в небольших хлипких хижинах, поскольку климат тут такой же, как и в моем прежнем мире, тропический, то есть тепло почти круглый год. Соответственно, теплой одежды и отопления тут нет, урожай снимают два раза в год, так что народ не голодает. Вот с развлечениями у местных туго, хотя Риана так не считает, ее такая жизнь вполне устраивает. Есть еще одна социальная группа, которую местные называют дикие, это люди, одетые в накидки из листьев, с лицами зеленоватого цвета, дикари, которые не имеют языка и грабят сельское население. Кто они такие, сложно понять из мыслей крестьянки, если обобщенно, то это отдельная группа людей, некое сообщество, живущее вне закона чародеев. Они периодически осуществляют вылазки и набеги на деревни и формально являются преступниками. Как по мне, то действительно очень похожи на разбойников. Живут, не пойми где и как, грабят крестьян. Типичные разбойники, удивительно, что чародеи их не приструнили. Видимо, не все так гладко в государстве. Самое вероятное из многих вариантов, дикие могут быть нужны правительству в качестве страшилки для крестьян. То есть в замкнутом мире без внешнего агрессора крестьяне чувствовали бы себя вполне неплохо и без власти, учитывая уровень их жизни. Для обмена тканей на еду посредник не нужен. Если ни от кого защищать, зачем нужны чародеи и стража? Чтобы у людей не появилось подобных вопросов, был создан внутренний агрессор, дикие. Чародеи убедили население страны, что дикие способны уничтожить мир и только наличие чародеев и их магии защищает мир от гибели. Чародеи проживают в некоем замке. Что собой представляет это сооружение, крестьянка не знает, поскольку в замке не бывало и панически боится туда попасть. В стране введены строгие законы, за нарушение которых виновный ссылается в зону, где, по мнению чародеев, погибают все, туда попавшие. Этакая выбраковка населения. Страна, в которой нет недостатков пищи, войн и средств предохранения от нежелательной беременности, но с ограниченной территорией, довольно быстро превратится в голодный и бунтующий край, если правители не будут действовать решительно. Видимо, подобными действиями правители преследуют сразу несколько целей. Во-первых, идет выбраковка инакомыслящих, способных подорвать власть чародеев. В принципе, давить сепаратистов в зародыше – это верно для любого правителя, но подобный подход совершенно не способствует научному прогрессу, лишь глубже откидывает цивилизацию в прошлое. Во-вторых, идет контроль, предотвращающий перенаселение. Возможно, есть и в-третьих, но углубляться в эти дебри я не спешу. Местные говорят на совершенно ином языке, это точно не английский, но, видимо, портал, через который я попал в этот мир, производит подключение пользователя к инфосфере, после чего разумный может запросто общаться на местном языке, словно на родном. О таких порталах я слышал, но сам создавать не умею, хотя нахожу подобное довольно удобным. Не надо забивать голову новыми лишними знаниями в каждом новом мире, что особенно ценно для долгожителей. Вижу лишь один минус: в случае, если оказаться в зоне, отрезанной от инфосферы, то перестанешь понимать язык, но подобные аномалии чрезвычайно редкие и, как правило, создаются искусственно путем титанических магических усилий. Одно меня порадовало: в мыслях девушки я не встретил упоминания богов. Крестьяне очень суеверны, верят в духов предков и тому подобное, но вот веры в богов нет, она вытеснена верой во всемогущество чародеев. Забавный парадокс, но для меня мир, в котором нет богов, прямо то, что целитель прописал. Видимо, я заработал пару фобий. Первое – это подсознательный страх и неприятие красивых девушек восточной внешности. Второе – это боязнь богов. Понимаю, что это глупо, это все равно, что человеку бояться крупной собаки, но все же, я предпочитаю быть с собой откровенным и с неприятными фобиями бороться. Менталистику самому к себе буду применять в последнюю очередь, так что остается стандартный вариант борьбы со страхами – встретиться с ними лицом к лицу и уничтожить. В данном случае мне желательно убить какого-нибудь неприятного бога, в идеале ту самую богиню, что породила фобии, но не принципиально. Можно и архидемона в жезл запихнуть, это будет даже полезней. А вообще, надо и архангела в жезле иметь, и дополнительно разработать аналог длани Мардука, но работающий против светлых богов. Имея пару заклинаний дланей, способных временно перекрыть богу доступ к божественным силам, а также заключенные в жезле мощные светлые и темные сущности, можно будет смело противостоять любому богу. А если еще добавить оружие из адаманта, вообще замечательно получится. Подумать у меня еще будет время, пока же стоит более подробно выяснить все о мире, в который попал. Снимаю паралич с крестьянки и внимательно смотрю на нее. Девушка, наконец, смогла шевелиться, и первое, что она сделала, с ужасом посмотрела на меня выпученными глазами. «Риана, деточка, ты понимаешь, какой поступок только что совершила? Вы чародей?» С паническими нотками в голосе спросила Риана. «А ты как думаешь? Прошу, пожалуйста, простите меня, господин чародей». Девушка бухнулась на колени и запричитала: «Я приняла вас за дикого. Вы странно одеты, совсем не как чародей. Молю, пощадите. Как много слов. Ты такая напряжная. Детка, у меня 27 лет не было секса, и знаешь что?» «Что?» — в ужасе спросила Риана. «А то, что у меня теперь стоит», — радостно заявляю девице. «А ты вроде бы ничего, симпатичная и даже чистенькая, что для крестьянки довольно странно». «Господин чародей», — начала говорить Риана, но тут наступил полумрак, началось солнечное затмение, точнее, оно началось уже давно, но именно сейчас наступил момент, когда луна перекрыла солнце и образовала корону. «Тьма». Девушка напугалась пуще прежнего. «Ты вызвал тьму», — заявила она дрожащим голосом. «Невежественная крестьянка, это всего лишь солнечное затмение, обычное природное явление, вызванное тем, что луна на время загораживает солнце. Это как гроза, только случается очень редко. Если бы я вызвал тьму, то она была бы абсолютной, ты бы не увидела даже собственного носа. Не недооценивай чародея. Пожалуйста, верни солнце», — взмолилась девушка. У нее из глаз потекли слезы. «Прошу, не разрушай наш мир, великий чародей диких». «Ха-ха-ха-ха, Риана, это ты меня сейчас так тонко оскорбила, сравнив с главарем разбойников. Ха-ха-ха, ты забавная, может быть, оставить тебя при себе в качестве шута. Прошу прощения, чародей», — запричитала девица. «Я сделаю что угодно, только пощадите. Кончай присмыкаться, как мой прежний слуга, меня это бесит». «Вы пощадите меня?» — девушка несмело перевела на меня взгляд глаз, до этого смотрящих в землю. «Конечно, не вижу причин тебя убивать. Быть может, ты желаешь выполнять роль моей служанки? Обещаю полноценное питание, обеспечивать одеждой и всем необходимым, мыло, косметика, магическое лечение и комфортное место для сна. Прошу, не надо», — заплакала Риана, — «меня дома ждут родители и братики». «Понятно», — усмехаюсь. «Значит, прислуживать чародею ты считаешь ниже собственного достоинства?» «Что?» На лицо девушки вновь наползла гримаса ужаса, она запаниковала и задрожала. «Создаю в воздухе печать, которая засветилась синим цветом». Риана уставилась на светящийся круг печати гипнотическим взором и со страхом следила, как та подлетела к девушке и впиталась в нее. «Это была печать тайны. Если ты кому-нибудь расскажешь о встрече со мной или что-либо обо мне, то твои внутренние органы превратятся в горящую серу. А теперь можешь идти куда шла и больше не вздумай нападать на чародеев, глупая девица. Спасибо. Низко поклонившись, радостно выдавила из себя Риана. Благодарю вас, великий чародей. Я могу идти, несмело добавила она. Вали уже, а то еще немного и я не сдержусь и вернусь к первоначальной мысли о вреде недостатка секса в жизни волшебника. Крестьянка вскочила, подхватила пару тюков с одеждой, которую несла на обмен на местную ярмарку, и со всех ног помчалась подальше от меня. Интересно, что бы было, если бы моя память не пробудилась так быстро. Возможно, меня бы приняли за дикого и могли бы убить или выслать в местную зону. В общем, ничего хорошего точно не светило бы. Для начала надо одеться как местный. Вариантов немного, либо крестьянин, либо чародей. С моим отвратительным актерским талантом отыгрывать крестьянина будет нелегко, а чародеев наверняка мало, они должны все друг друга знать в лицо. Ладно, буду чародеем. Первым делом начитал и повесил на ауру личных защит, сколько влезло. Лишь озаботившись первичным выживанием, решил заняться маскировкой. При помощи трансмутации создал себе костюм, очень похожий на те, что используют местные повелители. В первую очередь, статусной вещью, по которой определяют всех чародеев, является кожаный жилет, украшенный медными пластинами, в которые вставлены камни и от некоторых протянуты провода к другим. В центре груди жилета красуется круглый золотой знак чародеев, две змеи, переплетенные в круг, от которых по кругу расходится подобие солнечных лучей, а на краях круга изображены закрашенные треугольники. Видимо, с помощью этого жилета чародеи посылают в противников разряды молний. Я воссоздал внешнюю копию такого жилета по памяти Рианы, затем на внутреннюю сторону доспеха нанес рунную печать заклинания школы электромагии под названием «Молния». Достаточно подать в определенное место печать ману и после этого можно выпускать в противника молнию. Естественно, сделал ограничение на опознание владельца, я же не хочу, чтобы другой маг сумел выпустить молнию из моей одежды. Следующими предметами гардероба стали черные брюки и рубашка, короткие яловые сапоги такого же цвета, фляга на левый бок. Извлекаю магический жезл из-под пространственного кармана, расположенного в моей душе. Жезл выглядит довольно оригинально, несмотря на то, что сделан из черного обсидиана. Он заключен в металлический корпус, выполненный под пластмассу. Рукоять розового цвета, навершие в виде большого красного сердечка. Используя жезл в качестве волшебной палочки, я довольно споро зачаровал всю одежду на комфорт, износостойкость и чистоту. Теперь вещи будут удобными и комфортными, то есть не на труд. В жару будет прохладно, в холод тепло, грязь, влага и запахи будут отталкиваться, так что стирать одежду не придется. При помощи заклинания почистил себя и переоделся, после чего отправился в сторону ярмарки. Заняться улучшением тела было решено немного позже. Благодаря восьмому началу, пусть присутствующему в свернутом виде, здоровье у меня отменное. Не припомню, чтобы когда-нибудь серьезно болел, там, где обычный человек загибался от вирусов и жутко температурил, я мог максимум чихнуть. У стоматологов на приеме был только на плановых осмотрах в школе, чтобы они поставили очередную галочку в документации. Преодолев узкий подвесной мост, расположенный над неширокой речкой, вскоре я пришел на местный рынок, расположенный на большой поляне. Наложенные маглоотталкивающие чары работали как надо, на меня никто не обращал внимания, и все обходили, огибая за метр. На входе в огороженную низким забором ярмарочную поляну стоит пара стражей, которые досматривают входящих на ярмарку крестьян. Стражи были одеты довольно странно, я бы даже сказал, смешно и несуразно. На ногах красуются длинные серые носки, натянутые почти до колена, и низкие кожаные сапоги. Выше красуются черные шорты длиной чуть выше колен, подпоясанные широким кожаным ремнем, на котором висит короткий прямой меч, или длинный кинжал. Лезвие не больше полуметра в длину и поскольку находится в ножнах, то сложно определить, из какого металла изготовлено. На голое тело надета укороченная кожаная жилетка, оставляющая открытым пупок, на предплечьях красуются широкие кожаные браслеты, все черного цвета. Не знаю, зачем вообще нужна такая жилетка, как броня она бесполезна, как одежда неудобна, только если как статусная вещь. Совершенно спокойно миную стражей, в которых нет ни капли магии и начинаю путешествовать меж торговых рядов. Ярмарка оказалась довольно шумным местом и напоминала стихийный развал, народ расположился с различным товаром совершенно бессистемно, так, что покупателям приходилось лавировать невообразимыми зигзагами. Денег местные не использовали, шел бартерный обмен. Например, я заметил Риану, которая оказалась на рынке раньше меня и сейчас яростно торговалась с полноватой женщиной, обменивая одну из вещей на сушеную рыбу. Подобная дикость меня несколько покоробила. В Вавилоне базар был пусть и более шумным, народу было намного больше, но там палатки торговцев располагались ровными рядами и входу были деньги. Бартер – вещь довольно неудобная. Крестьяне волокли товары на волокушах, видимо, лошади стоят очень дорого или являются привилегией чародеев, поскольку о существовании таких животных в этом мире я выяснил из памяти Рианы, а забивать голову больше положенного, в особенности тем хламом, что ютится в голове ограниченного разумного, считаю бессмысленным занятием. Вот зачем мне, например, знать, владеют ли местные крестьяне лошадьми. Люди были одеты в одежды из шерсти или растительных волокон, наподобие конопли или крапивы. Ткани были грубые и разукрашены в яркие цвета, оранжевый, желтый, красный, синий, зеленый. Были и многоцветные одежды. Одним из первых встречных оказался глашатый, у которого я похитил рацию. Он был одет в оранжевую рубаху, сверху которой был надет черный жилет, на ногах черные брюки, а на голове круглая высокая шапка, тоже черная. Видимо, этот цвет считается символом принадлежности к власти, как и жилет. Среди народа заметил парня, который весьма отличался от прочего народа внешностью и поведением. Во-первых, он сидел в удобном кресле за огромным столом, накрытым красной тканью. На столе лежит бумажная книга, стоит чернильница с пером. Во-вторых, за спиной парня расположен огромный шатер из плотной красной ткани. В-третьих, стражи подтаскивают к парню мешки с товаром, он проводит описи командным голосом, отдает стражам приказы, например, куда отнести мешки с зерном, и стражи тут же без промедления выполняют его приказы. Парень имел по-глупому надменный вид, какой обычно бывает у недавних крестьян, вырвавшихся из грязи в князи и пытающихся копировать поведение аристократов. Юноша на вид примерно 20 лет, у него спортивная фигура, коротко стриженные, буквально на длину пальца, пшеничного цвета волосы. Кожа у него менее загорелая, чем у крестьян. На европейском лице выделяется волевой квадратный подбородок и карие глаза. Он надет в серую рубаху, поверх которой надето подобие жилета из ткани белого цвета с вышитым на груди знаком чародеев. Сверху одежда подпоясана широким кожаным ремнем. На ногах у парня серого цвета брюки и высокие сапоги, такие же, как у чародеев. Судя по всему, это ученик. В духовном зрении он оказался самым обычным человеком, поэтому я решил попробовать прочитать мысли парня. Никакой защиты на сознание не было, и я узнал много нового об этом мире. Конечно, во все секреты ученика по имени Гриван никто не посвящал, но имеющихся знаний было достаточно, чтобы завершить картину. Оказалось, что местные чародеи никакие не маги, а используют технологии, которые достались им от предков. Набор технологий не особо разнообразный: доспехи, рации, подобие компаса, летательный аппарат, но с последним непонятно, то ли их лишь чинить умеют и не знают, как сделать новый, то ли даже чинить разучились. У местных даже туалетной бумаги нет, поскольку бумага тут очень дорогая. Вывод очевидный: чародеи не маги, а шарлатаны, дурящие головы неграмотным крестьянам. Они с каждым поколением утрачивают знания и уже не понимают, как именно работает их техника, лишь следуют инструкциям, приведенным в книгах. Нынешние чародеи – это бывшие крестьяне, вроде того паренька, и мышление у них соответствующее. Можно вывести крестьянина из деревни, но деревню из крестьянина не вывести. Воспитанные родителями в почитании чародеев, в вере в магию и суеверия у детей, которые становятся учениками в довольно позднем возрасте, уже, будучи взрослыми подростками, полностью ломается мировоззрение, когда им открывают правду. В итоге они способны научиться пользоваться техникой, что-то делать по инструкциям после длительного обучения, но творчески мыслить их уже отучили в детстве, поскольку законы этой страны запрещают любые новшества, так что ничего нового отформатированные чародеи не способны создать. Пока я предавался размышлениям, на ярмарку прискакала на лошади чародейка. На вид ей около 30 лет, одета точно так же, как и я сейчас. Она гордо восседает на лошади черной масти, надменно стервозным взглядом посматривая на крестьян. Девушка выглядит довольно неплохо, у нее худая, стройная и подтянутая фигура, но из-за широкого жилета кажется приземистой. Благодаря магическому взору удалось определить размер груди, равный полуторному. У чародейки светло-каштановые волосы, серо-голубые выразительные глаза, пухлые притягательные губы на аккуратном овальном личике. Девушка своим надменным видом, стервозным выражением лица, телосложением и цветом волос сильно напоминает эльфийку, разве что была бы чуточку моложе и имела заостренные уши, тогда вообще не отличить. Но и так при взгляде на нее я возбудился. Ох уж этот человеческий подростковый организм, даже на дырку в пеньке готов среагировать стояком. В прошлой жизни я не успел насладиться этим букетом ощущений, хотя гормонов и без этого с лихвой хватало, теперь же, чувствую, мне предстоит испытать все от начала и до полного взросления.